По случаю 64-летия со дня победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне российские сайты организовали спецподборку статей. Интернет-газета Хабаровского края «Дебри Деви» поместила вместе с фотографиями Ким Ир Сена статью, в которой познакомила посетителей с его военными заслугами, оставленными в истории мировой антиимпериалистической борьбы. Сайт «Патриоты и Москва» выставил статью, где пишет, что 27 июля – это день победы корейского народа в войне против американских империалистов, хваставшихся своим всемогуществом в мире. И сайт irkutskblogspot.ru дал статьи, в которых горячо отозвался о бессмертных заслугах непобедимого стального полководца и выдающегося военного стратега Ким Ир Сена в достижении победы в войне.